И этого вам довольно? Нет, потому что истинная наука не должна удовлетворяться идеями, которые только знаки, но обязана заниматься вещами в их собственной единичной подлинности. А следовательно, мне хотелось бы, исходя из этого впечатления, дойти до впечатления единичного, индивидуального единорога, стоявшего в начале цепочки, точно так же, как мне хотелось бы, исходя из разрозненных знаков, разбросанных убийцей Винанция, а эти знаки указывают на многих, добраться до единичного и точно определенного индивидуума, то есть до убийцы. Но не всегда такие вещи совершаются быстро, часто требуется размышление о совершенно иных знаках. Значит, я всегда только имею право рассуждать о чем-либо, указывающем мне на что-либо, указывающее на что-либо, и так далее до бесконечности, и при этом что-то окончательное, то есть истинное и верное, вообще не существует? Может быть, и существует, и это что-то индивидуум единорога. Не огорчайся. Возможно, в один прекрасный день ты повстречаешь на жизненном пути самого черного и самого свирепого. Единороги, львы, арабы и прочие мавры, рассуждал я, несомненно, это та самая Африка, о которой говорили монахи. Несомненно, это она. А так как это Африка, должны обнаружиться и поэты-африканцы, на которых ссылался Пацифик Тивалийский. Так и было. Снова обогнув башню и добравшись до комнаты Л, мы наткнулись на шкаф, набитый книгами Флора, Фронтона, Апулея, Марциана Капеллы и Фульгенция. Значит, вот тут, судя по намекам Беренгара, скрывается разгадка некой тайны, сказал я. Почти что тут. Он употребил выражение «предел Африки», и именно из-за этого выражения Малахия на него взъелся. Предел. Наверное, предел — это самая последняя комната, либо... И вдруг он вскрикнул не своим голосом. «Клянусь семью церквами, клон Макнойза! И ты не заметил?» «Чего?» «Пошли обратно в ту залу С, из которой мы сюда попали. Мы вернулись в первую темную вытянутую комнату, в которой была вывеска «Супертронос Вигинти Кватуор». Из нее вело 4 прохода. Первый в комнату «Игрек», выходящую во внутренний двор, другой вел в комнату «П», которая составляла часть тянувшейся по внешней стене цепи Испания, третий уводил в башню, в комнату «Э», из которой мы только что вышли. Следующая стена была глухая, а за ней открывался проход во вторую темную комнату, обозначенную «У». Вдруг я понял, что мы в той самой зале, где установлено зеркало, только оно, к счастью, находилось справа от входа и сразу не бросалось мне в глаза. Иначе я бы опять перепугался, как и в прошлый раз. Я все внимательнее всматривался в план, оглядывался по сторонам, и постепенно до меня дошло, в чем необычность этой темной комнаты. Как и в других темных комнатах, всех 3 других башен, в ней должен был находиться проход в центральную семиугольную залу. Если же отсюда прохода не было, значит, проход туда должен был быть из 2 темной комнаты, помеченной буквой «У». Однако ничего подобного. Из комнаты «У» открывался путь в комнату «Т», выходившую во внутренний восьмиугольный колодец, и обратно в комнату «С», в которой было зеркало. Все 3 остальные стены комнаты «У» были плотно заставлены книжными шкафами. Осмотрев и ощупав стены, мы убедились в той же странности, на которую указывала карта. по всем законам как логики, так и неуклонно соблюдаемой в храме несимметрии, в середине этой башни, как и в середине трех остальных, должна была иметься центральная семиугольная комната. Но ее не было.